По случаю 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук, на сайтах организовали спецподборку статей вместе с фотографиями Ким Чен Сук. Российский интернетовский журнал «Ремчичи», бразильское издательство «Сан-Паула Нова Культура», Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма кимченризма, Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом и Германский антиимпериалистический форум.